Это было сказано таким тоном, что графиню как иглой кольнуло в самое сердце. И едва горничная вышла, она встала с кровати и подошла к большому зеркальному шкафу, чтобы рассмотреть свое лицо. Увидев себя, она остолбенела, так испугали ее впалые щеки, красные глаза, изможденный вид, следы нескольких дней страдания. Она так хорошо знала свое лицо, так часто его рассматривала в стольких зеркалах. Она прекрасно изучила все его выражения, все кокетливые мины, все улыбки, не раз уже устраняла его бледность, уничтожала легкие следы утомления, сглаживала маленькие морщинки, заметные при ярком дневном свете, у уголков глаз. И это лицо вдруг показалось ей лицом какой-то другой женщины, лицом незнакомым, искаженным неизлечимой болезнью. Чтобы лучше разглядеть себя, чтобы лучше убедиться в этом неожиданном несчастье, она приблизилась к зеркалу вплотную, коснулась его лбом. И ее дыхание, пробегая паром по стеклу, затуманило и почти изгладило бледный образ, от которого она не могла оторваться. Она стерла носовым платком со стекла туманный след и, дрожа от странного волнения, занялась долгим и терпеливым осмотром перемен, которые произошли с ее лицом. Легким прикосновением пальца она расправила кожу на щеках, пригладила ее на лбу, приподняла волосы и отвернула веки, чтобы разглядеть белки. Затем открыла рот, осмотрела свои немного потускневшие зубы, в которых сверкали золотые точки. Синева десен и желтизна кожи на щеках и на висках обеспокоили ее. Она с таким вниманием производила осмотр своей вянущей красоты, что не расслышала, как отворилась дверь, и вздрогнула, когда горничная за ее спиной сказала: «Сударыня, вы забыли про чай». Графиня обернулась, смущенная, застигнутая врасплох, сконфуженная, а служанка, угадывая ее мысли, заметила: «Вы слишком много плакали, сударыня, а слезы больше всего сушат кожу. От слез кровь обращается в воду». Графиня грустно прибавила: «Да, и годы берут свое». Горничная воскликнула: «О, сударыня, вы еще не в таком возрасте. Несколько дней отдыха и даже следа не останется, но вам необходимо гулять и не надо больше плакать». Одевшись, графиня сразу спустилась в парк и впервые после смерти матери вошла в садик, где любила когда-то ухаживать за цветами, а затем до самого завтрака гуляла по берегу реки. Садясь за стол против мужа рядом с дочерью, она сказала, чтобы узнать их мнение: «Сегодня я чувствую себя лучше. Должно быть, я не такая бледная?» Граф ответил: «Ну, вы еще довольно плохо выглядите». Сердце ее сжалось, и слезы навернулись на глаза, ведь она уже привыкла плакать. До самого вечера и на другой день, и в следующие дни, думая о своей матери или о самой себе, она каждый раз чувствовала, что рыдания подступают к горлу и на глаза набегают слезы. Но, помня, что от слез делаются морщины, она удерживала их и сверхчеловеческим напряжением воли заставляла себя думать о чем-нибудь постороннем, обуздывала свою мысль, подчиняла ее себе, старалась отвлечься от своего горя, утешиться, рассеяться, не думать больше ни о чем печальном, чтобы вернуть себе здоровый цвет лица. В особенности же не хотелось ей возвращаться в Париж и встретить Оливье Бертена, прежде чем она не станет опять сама собой. Она слишком исхудала, а женщина в ее возрасте должна быть полной, чтобы сохранить свежесть, поэтому она старалась возбуждать аппетит прогулками по полям и лесам. И хотя возвращалась домой усталой и не чувствуя голода, заставляла себя много есть. Граф, которому уже не терпелось вернуться в Париж, не понимал ее упорства. Видя ее непреодолимое сопротивление, он объявил, наконец, что уезжает один и представляет графине приехать, когда ей будет угодно. На другой день она получила телеграмму с вестью о приезде Оливье. Ею овладело желание бежать, так боялась она его первого взгляда. Надо было подождать еще неделю-другую. Ухаживая за собой, можно за одну неделю совершенно изменить лицо. Ведь женщины, даже здоровые и молодые, от самой ничтожной причины становятся неузнаваемые за один день. Но мысль показаться Оливье среди бела дня в открытом поле под ярким августовским солнцем рядом с юной свежей Аннеттой встревожила ее до такой степени, что она сразу же решила не ехать на станцию, а ждать его в полумраке гостиной. Она поднялась к себе и задумалась. Знойный ветерок по временам колыхал занавески, воздух был наполнен стрекотанием кузнечиков. Никогда еще она не испытывала такой тоски. Это уже не была та гнетущая скорбь, которая терзала и раздирала ей сердце, подавляла ее перед бездыханным телом горячо любимой старой матери. Та скорбь, которую она считала неизлечимой, превратилась спустя несколько дней только в какое-то болезненное воспоминание. Но теперь она чувствовала, как ее подхватил и захлестнул глубокий поток грусти. Это произошло незаметно, но из него ей никогда уже не выбраться.

но разливала по телу блаженную теплоту и вместе с ней счастливую уверенность. Когда служанка удалилась, графиня подошла к зеркалу и немного удивилась. Чувствуя в себе такую бодрость, она уже надеялась увидеть себя помолодевшей за одну ночь на несколько лет. Потом она поняла все ребячество этой надежды и, взглянув на себя еще раз, примирилась на том, что цвет лица у нее свежее, глаза не такие усталые и губы ярче, чем накануне. Так как на душе у нее было спокойно, она не огорчилась, а с улыбкой подумала. «Еще несколько дней, и я совсем приду в себя. Я слишком много перенесла, чтобы оправиться так быстро». Но долго, очень долго просидела она за своим туалетным столиком, где на муслиновой скатерти, окаймленной кружевами, перед красивым граненным зеркалом в изящном порядке были разложены все ее маленькие орудия кокетства в оправе из слоновой кости и с ее монограммою, увенчанную короной. В неисчислимом множестве лежали они тут, хорошенькие, самые разнообразные, предназначенные для различных деликатных и интимных надобностей. Одни из стали, тонкие, острые, странного вида, словно игрушечные хирургические инструменты, другие – мягкие, круглые, из перьев, пуха или кожи неведомых животных, изготовленных для того, чтобы холить нежное тело, осыпать его душистой пудрой или втирать благовонные кремы. Долго возились с ними умелые пальцы, направляя от губ к вискам их прикосновения, нежные, как поцелуй, подправляя на вполне удачные оттенки, подчеркивая глаза, отделывая ресницы. Сойдя, наконец, вниз, она была почти уверена, что первое впечатление Оливье при взгляде на нее не окажется слишком уж неблагоприятным. «Где господин Бертен?» — спросила она слугу, встретившегося ей в прихожей. «Господин Бертен в саду играет с мадемуазель в лаун-теннис», — ответил тот. Она услышала вдали их голоса, выкрикивавшие счет. Звучный голос художника и тонкий голосок девушки по очереди объявляли. «15!» 30, 40, больше, ровно, больше, игра. Сад, где была разбита площадка для лаун-тенниса, представлял собой большой квадратный луг, обсаженный яблонями и окруженный парком, огородом и хозяйственными угодьями. Вдоль откосов, окаймлявших его с трех сторон на манер лагерных окопов, были посажены цветы, длинные гряды всевозможных цветов, полевых и садовых. Розы, гвоздики, гелиотропы, фуксии, резеда и многих других, придававших воздуху медвяный привкус, как говорил Бертен. Золотистые пчелы летали, жужжа над этим цветочным полем. Улья с соломенными куполами тянулись вдоль шпалер, окаймлявших огород. Как раз посередине сада срубили несколько яблонь, чтобы расчистить место для лаун-тенниса, и натянутая поперек просмоленная сетка разделяла площадку на два поля. По одну сторону сетки Аннетта с непокрытой головой, подобрав черную юбку и в погоне за летящим мячом, показывая ноги до щиколотки и даже до половины икр, бегала взад и вперед, с блестящими глазами и раскрасневшимися щеками, запыхавшаяся и утомленная правильной и уверенной игрой своего противника. Бертен в белой фуражке с козырьком, в белых фланелевых брюках и такой же рубашке с чуть заметным брюшком хладнокровно ожидал мяч, точно определяя его полет, принимал и отсылал его не спеша, без суеты, легко и непринужденно, с увлечением и профессиональной ловкостью, которые он вносил во всякую игру. Аннетта первая заметила мать. Она крикнула. «Здравствуй, мама! Подожди минуту, мы сейчас кончаем!» Это отвлекло ее на секунду и погубило ее игру. Быстро и низко срезанный мяч пронесся мимо нее, коснулся земли и был проигран. Бертен закричал. «Выиграл!» И пока девушка, застигнутая врасплох, упрекала его, что он воспользовался ее невниманием, Джулио, приученный искать и приносить закатившиеся мячи, словно упавших в кусты куропаток, бросился за мячом, катившимся перед ним по траве, бережно ухватил его зубами и принес назад, виляя хвостом. Художник поздоровался с графиней, но, увлекшись борьбой, испытывая удовольствие от ощущения своей ловкости и торопясь снова приняться за игру, бросил лишь беглый и рассеянный взгляд на ее лицо, на которое ради него было затрачено столько труда. «Вы позволите?» – спросил он. «Я боюсь, дорогая графиня, простудиться и схватить невралгию». «Да-да», – сказала она. Чтобы не мешать играющим, она присела на кучу скошенного утром сена и стала смотреть на них, чувствуя, что сердце ее вдруг слегка защемило. Дочь, раздосадованная постоянным проигрышем, горячилась, волновалась, огорченно или торжествующе вскрикивала, стремительно кидалась с одного конца поля к другому, и при этом волосы ее распускались и рассыпались по плечам. Она подхватывала их и, зажав коленями ракету нетерпеливыми движениями, в несколько секунд поправляла их, втыкая шпильки, как попало.

Вчера в Париже он всем был недоволен, все ему надоело, все раздражало, а сегодня он спокоен, всем удовлетворен, словно какой-то услужливый бог переменил в нем душу. Этому доброму богу, — подумал он, — не мешало бы заодно переменить и тело и сделать меня помоложе. Вдруг он заметил Джулио, гонявшегося за кем-то в кустах. Он подозвал его, и когда пес подбежал, сунув ему под ладонь свою изящную голову с длинными курчавыми ушами, он сел на траву. Чтобы удобнее было приласкать его, стал говорить ему разные нежности, положил к себе на колени, погладил и так расчувствовался, что поцеловал его, как женщина, сердце которой готово растрогаться при каждом удобном случае. После обеда, вместо того, чтобы пойти гулять, как накануне, они провели вечер в гостиной по-семейному. Графиня вдруг сказала: «Однако нам скоро придется уехать». Оливье воскликнул: «О, не говорите пока об этом. Вы не хотели покинуть Рансьер, пока меня здесь не было. Но стоило мне приехать, вы только о том и думаете, как бы бежать». «Но, дорогой друг», — сказала Анна, — «не можем же мы здесь сидеть втроем до бесконечности». «Речь идет не о бесконечности, а о нескольких днях. Ведь я неоднократно жил здесь по целым неделям». «Да, но при других обстоятельствах, когда дом бывал открыт для всех». Анетта заговорила вкрадчивым голосом: «О, мама! Еще 2-3 дня. Он так хорошо учит меня играть в теннис. Я сержусь, когда проигрываю, но потом бываю очень довольна, что делаю успехи». Не далее, как утром, графиня наметила, что пребывание ее друга, неизвестное для других, продлится до воскресенья, а теперь она уже хотела уехать, сама не зная почему. Сегодняшний день, от которого она ждала столько хорошего, оставил в ее душе невыразимую глубокую печаль, беспричинное опасение, настойчивое и непонятное, как дурное предчувствие. Когда она снова очутилась одна в своей спальне, ей даже не захотелось доискиваться, откуда этот новый приступ тоски. Не испытала ли она одно из тех незаметных ощущений, столь мимолетных, что разум не помнит их, но от которых долго дрожат самые чувствительные струны сердца? Может быть. Какое же? Она припомнила несколько неприятных мгновений, в которых не хотела признаться себе самой, среди множества пережитых ею оттенков чувства. Ведь каждая минута приносила ей что-нибудь свое. Но в сущности они были слишком ничтожны, чтобы оставить в ней это подавленное настроение. «Я чересчур требовательна», — подумала она. «Я не вправе так себя мучить». Она открыла окно, чтобы подышать ночным воздухом, и, положив локти на подоконник, смотрела на луну. Легкий шум в саду привлек ее внимание. Оливье прохаживался перед домом. «Зачем же он сказал, что идет к себе?» — подумала она. «Почему не предупредил, что опять выйдет, не позвал меня с собой? Он ведь знает, что я была бы так счастлива. О чем же он думает?» Мысль о том, что он не захотел предложить ей прогулку, а предпочел походить в эту прекрасную ночь один, покуривая сигару, она видела красный огонек. Один, когда мог доставить ей радость быть с ним вдвоем. Мысль о том, что он не нуждался в ней постоянно, не желал ее постоянно, заронила ей в душу новое зерно горечи. Она уже собиралась затворить окно, чтобы больше не видеть его и не поддаться искушению позвать его, как вдруг он поднял глаза и заметил ее. Он воскликнул: «Что это? Вы мечтаете, любуясь звездами, графиня?» Она ответила: «Да и вы тоже, как я вижу». «О, я просто курю». Она не удержалась и спросила: «Как же вы мне не сказали, что выйдете?» «Я только хотел выкурить сигару. Впрочем, я уже иду к себе». «В таком случае, спокойной ночи, мой друг». «Спокойной ночи, графиня». Она отошла от окна, села и заплакала. Затем, собираясь лечь в постель, позвала горничную, и та, увидев ее покрасневшие глаза, сочувственно сказала: «Ах, из-за этого у вас завтра опять будет плохой вид». Спала графиня дурно, ее лихорадило, мучили кошмары. Проснувшись, она, прежде чем позвонить, сама открыла окно, раздвинула занавески и поглядела на себя в зеркало. Лицо было помятое, веки припухли, кожа желтая. Она так сильно огорчилась, что хотела сказаться больной, лежать в постели и не показываться до вечера. Потом вдруг ею овладело желание уехать, непреодолимое желание уехать сейчас же, с первым поездом, покинуть этот светлый простор, где при ярком солнце слишком бросаются в глаза неизгладимые следы, оставленные горем и жизнью. В Париже можно жить в полумраке покоев, куда даже в полдень тяжелые гардины пропускают лишь смягченный свет. Там она опять станет самой собою, станет красавицей, ее бледность будет гармонировать с этим тусклым, укрывающим тайны освещением. Вдруг перед ее глазами мелькнуло лицо играющей в теннис Анетты. Свежее, раскрасневшееся. Ее немного растрепавшиеся волосы. И графиня поняла, какое неосознанное беспокойство терзало ей душу. Она не завидовала красоте своей дочери. Конечно, нет. Но она почувствовала и впервые признала, что никогда больше не должна показываться рядом с нею при свете дня. Графиня позвонила и, даже не выпив чаю, велела готовиться к отъезду, написала несколько телеграмм, даже заказала по телеграфу обед к вечеру, расплатилась по деревенским счетам, отдала последние распоряжения и за какой-нибудь час уладила все вопросы, мучаясь возрастающим лихорадочным нетерпением. Когда она сошла вниз, Анетта и Оливье, предупрежденные о внезапном отъезде, удивленно стали расспрашивать ее. Видя, что она не объясняет причины, они поворчали немного и продолжали выказывать недовольство до той самой минуты, когда стали прощаться на вокзале в Париже. Пожимая руку художнику, графиня спросила: «Придете к нам завтра обедать?» Он ответил, немного дуясь: «Конечно, приду. А все-таки вы нехорошо поступили. Нам было так славно там втроем».